Глава 1261. Выход 1. Вырезать ее. Глаза Мэнхао сверкали, словно две льдинки, но глубоко внутри он не смог удержаться от тяжелого вздоха. Плачевную ситуацию клана еще можно было понять, но такая моральная деградация его членов вызывала лишь отвращение. И оставлять их в живых действительно не было смысла. Здесь можно было провести интересную параллель. Ветвь его дедушки находилась в тяжелейшем положении. Ослабленные, больные и покалеченные, от многочисленной ветви остались только старики, женщины и дети. Младшее поколение заставили пойти другим в услужение, старшее поколение, слишком больное и ослабленное, было приковано к постелям. Несмотря на все это, в их душах и сердцах по-прежнему чувствовалась сила, они держались вместе, как настоящая семья, поэтому рано или поздно им бы представился шанс вернуть утраченное величие. Этот стержень ощущался в Мэнчэне, Мэнжу и двух спасенных им женщин. Они упрямо цеплялись за надежду на светлое будущее. А вот остальной так называемый клан Мэн разочаровывал. «Даже такой мусор может получить здесь титул юного господина!» Мэнхао покачал головой. За долгую жизнь его пути пересекались с разными избранными, принцами сект и юными господинами кланов, что на Девятой горе и море, что здесь, на Восьмой горе и море, но ему еще никогда не встречалось такое отребье. «Если имеешь дело с такой пагубной гнилью, выход один – вырезать ее. Глаза Мэнхао полыхнули жаждой убийства, когда практики клана Мэн наконец пошли в атаку. Взмахом пальца он разослал во все стороны волны энергии. Вне зависимости от культивации, практики которых они касались, обращались в пепел. Волны прокатились по всей округе, оставляя после себя только пыль и пепел. Двое молодых людей не сумели скрыться. В мгновение ока их накрыли волны. Разумеется, их тут же окружили барьеры, оберегающие заклинания. Однако они не смогли защитить их. Все, что удалось оберегам, это выиграть им пару лишних вдохов времени. Барьеры разбились, от оцепеневшей парочки на земле осталась только горстка пепла. Практиков позади них постигла та же участь. Вскоре в живых остались только Мэнхао, девушки из клана Мэн и другие плененные женщины. Остальные были мертвы. Все произошло настолько быстро, что женщины успели только охнуть. Осознав масштабы произошедшего, они задрожали от страха. Даже полный глупец, знавший хоть что-то о царстве бессмертия, понимал, что Мэнчэнь обладал силой, явно не свойственной другим бессмертным. К такому выводу пришла и Мэнжу. Она была довольно смышленой девушкой. Две молодых женщины из их ветви во все глаза смотрели на своего спасителя. Их культивация была еще выше, чем у Мэнжу, поэтому они обнаружили еще больше странностей. В их глазах отчетливо читались восхищение и благоговейный трепет. Немного помявшись, Мэнжу все же сказала: «Старший брат Мэнчэнь, ты...» Одна из ее старших сестер закрыла ей рот рукой, не дав закончить вопрос. Мэнхао тепло посмотрел на трех девушек и кивнул, после чего взглянул на горизонт. Его глаза вновь засверкали, словно лед. Как вдруг от него во все стороны ударила мощная аура, затопив округу и вызвав дрожь земли и неба. Строения неподалеку не могли выдержать такого давления. Практически сразу они с треском начали рушиться. В этот момент из двух разных мест в небо взмыли дюжины лучей света и помчались в его сторону. Они в ярости кричали, даже не пытаясь скрыть своих убийственных намерений. «Кто бесчинствует в клане Мэн? Кому не терпится расстаться с жизнью?» Два разгневанных крика мощной звуковой волной, похожей на раскат грома, накатились на Мэнхао, но тот продолжал холодно взирать на приближающихся практиков. Сильнейший среди них обладал культивацией великой завершенности царства древности. Остальным было и до этого далеко. «Вы даже не удосужились разобраться, кто прав, а кто виноват?» — холодно спросил он. «Оставлять вас в живых тоже нет смысла». Сделав шаг вперед, он растворился в воздухе и вырос прямо перед практиком, летящим впереди группы, мужчины в явно очень дорогом наряде. Его глаза полыхали яростью, но при виде появившегося прямо из воздуха Мэнхао его гнев мгновенно остыл и перерос в изумление. Он понятия не имел, с помощью какой техники Мэнхао исчез и возник прямо перед ним. Да и это имело лишь второстепенное значение. Самым важным было другое. Он чувствовал в Мэнхао безграничную силу, причем в этом плане он превосходил даже давление, которое излучал патриарх в его присутствии. «Ты...» — выдавил мужчина. От кровожадного блеска в глазах Мэнхао у мужчины волосы встали дыбом. Напуганный чудовищной силой человека перед ним, он попытался сбежать. «Ты слишком медлительный», — произнес Мэнхао, покачав головой. По взмаху его руки поднялся ураганный ветер, принявший форму настоящего торнадо, соединившего вместе небо и землю. Настолько крупная торнадо можно было увидеть из любой точки клана Мэн. Буря налетела на мужчину и практиков позади него, причем она смела их настолько быстро, что никто из них не успел улизнуть. Они пытались вырваться из лап воющего ветра, но это лишь продлило их страдания на несколько мгновений. В следующий миг торнадо окрасилась валой, словно рука какого-то гиганта провела по нему широким мазком кисти. Весь клан Мэн встал на уши. Многие практики покинули медитативный транс и подняли головы вверх, другие пораженно взмыли в воздух. «Нападение! Вторжение другого клана! На нас напали! Почему великая магическая формация клана бездействует?» Весь клан пришел в движение. Всюду звучали крики. К торнадо с разных сторон вылетело 10 человек в сопровождении других практиков. Вспышка их культивации превратилась в магическую формацию. Вместо того, чтобы влететь в торнадо, они принялись кружить вокруг него. Вскоре небо озарили вспышки, а потом прибывшие практики сотворили воронку, полностью накрывшую область, где сейчас находился Манхао. Манжу и две девушки рядом задрожали. Что до Манхао, он опустил на них глаза и едва заметно улыбнулся. Этого хватило, чтобы унять тревогу и страх в сердцах трех женщин. Манхао вновь переключил свое внимание, вот только не на 9 практиков и их свиту, а на одинокого старика вдалеке. Тот просто стоял на месте, ничего не предпринимая. Почувствовав на себя взгляд Манхао, у старика перехватило дыхание и задрожали руки. Только он сделал шаг назад, как Манхао легким движением руки сотворил еще одно торнадо и отправил его через толпу в старика. Угодившие в него практики в отчаянии кричали. Старик обладал могущественной культивацией, но это не имело никакого значения. Ему не помогли ни божественные способности, ни магические предметы. Его поглотил ветер. В следующий миг и второе торнадо окрасилось в цвет крови. С воздуха Манхао холодно наблюдал за плодами своих трудов. Если смотреть на торнадо достаточно долго, то в них можно было разглядеть очертания двух свирепых волков. Они скрывались среди ветра и жадно взирали на мир снаружи. «Пойдемте», — спокойно сказал Манхао. Сегодня он решил не вырезать под корень все их ветви. Он лишь выполнял приказ бабушки Мэн вернуть девушек домой. К тому же, хоть он и не чувствовал активации великой магической формации клана, устроенная им резня спровоцировала подозрительный рокот. Вдобавок от земли начали подниматься волны, в которых ощущалась жуткая сила. Эта сила могла принадлежать только великой магической формации клана Мэн. Манхао двинулся вперед в сопровождении трех напуганных девушек. Прежде чем они успели далеко уйти, в их сторону вылетело 9 лучей света. «Думаешь, можешь взять и спокойно уйти? Даже не мечтай!» — прокричал один из них. В ответ Манхао просто посмотрел на этого человека. Им оказался старейшина клана с культивацией великой завершенности царства древности, очень близко к царству Дао. Внезапно он застыл на месте, словно невидимая рука сомкнулась у него на горле. Поменявшись в лице, он резко рванул в противоположную сторону и закашлялся кровью. Старейшину тяжело ранили одним взглядом, такое не могло не напугать остальных. Они чувствовали в Манхао пугающую силу, но никто из них не ожидал, что она окажется настолько страшной. «Дао! Царство Дао!» — дрожащим голосом прошептал старейшина. Потеряв к 9 практикам интерес, Манхао двинулся дальше. Манхао и 2 спасенных девушки радостно последовали за ним. Под влиянием момента глаза троицы буквально горели. Для них и для всей их ветви Манхао стал непоколебимой горой, которую не могли сточить ни ветра, ни дожди. 9 практиков потеряли желание их останавливать. Магическая формация в виде воронки остановилась, а поднявшие ее практики расступились перед Манхао. Выглядели они сбитыми с толку. Манхао спокойно прошествовал мимо них. Повисла гробовая тишина. Члены клана Мэн вышли из своих домов и ошеломленно наблюдали за разворачивающейся в небе сценой. Манде в одном из храмов несколько раз протер глаза, словно не мог поверить увиденному. В другой части клана Мэн на Манхао смотрели 3 девушки, те самые, что отказались возвращаться с Мэнжу домой. Вместо этого они предпочли остаться слугами в резиденциях других практиков. Внутри них разразилась настоящая буря эмоций, а сердце больно заныло в груди. Они отреклись от своей ветви, поэтому и ветвь отреклась от них. Внезапно из огненной статуи в центре родового особняка клана Мэн ударил яркий свет. «Назовись!»